Хатшепсут с беспокойством и нетерпением ждала, когда будет выбрано имя для дочери. Она уже начала вставать и предпочитала сидеть в низеньком прикроватном кресле, а не лежать. Хотя молодая мать по-прежнему чувствовала себя слабой и опустошенной, ее тело уже начинало набирать прежнюю силу, а живот подтянулся и снова стал плоским. И вот настал день, когда она с презрением швырнула в угол платья и приказала принести себе привычную мужскую одежду, радуясь былой свободе. Как раз, когда она сидела, не зная, какой пояс выбрать из той груды, что держала перед ней на вытянутых руках Нофрет, объявили, что пришел второй верховный жрец Амона. Царица приказала немедленно впустить его, а когда он вошел и поклонился, не стала тратить время на любезности. «Ну, говори же!» — рявкнула она. «Какое выбрано имя?» Он улыбнулся. «Это был долгий и сложный выбор. Ведь отпрыск чистых царских кровей должен иметь могущественное имя, способное защитить от любых опасностей. Да, да, разумеется. Девочка будет носить имя. Неферура, Ваше Величество». Его слова повисли в воздухе. В комнату вдруг словно ворвался порыв холодного ветра. Тяжкое зловонное дыхание прошлого, от которого кровь отлила от сердца Хатшепсут. А Нофрет задрожала и украдкой оглянулась на статую бога, однако жрец ничего, казалось, не почувствовал. Потрясенная Хатшепсут сделала ему знак приблизиться. «Повтори имя, которое ты назвал, Ипуэмре. Я, кажется, плохо расслышала». «Неферура, Ваше Величество, Неферура!» Она попробовала еще раз. «Этого не может быть. Конечно, это могущественное имя, но его сила недобрая, и магия, заключенная в нем, злая. Вы ошиблись». Жрец оскорбился, хотя и не подал виду. «Никакой ошибки, Ваше Величество. Мы много раз вглядывались в знаки, ее имя Неферура». «Ее имя Неферура». Безжизненным голосом повторила она за ним. «Очень хорошо. Амон сказал свое слово, и дитя будет носить это имя. Ты можешь идти». Пятисон пошел к выходу, поклонился, стражник распахнул дверь и снова закрыл ее за ним. Хатшепсут сидела точно в трансе, глядя в пространство перед собой и беспрестанно бормоча имя. «Пошли Дувейнене к фараону». Наконец приказала она, но Фред, пусть передаст фараону имя. Сама я не могу идти. Думаю, сегодня мне лучше полежать. Неферура, медленно произнесла она вновь, пока Нофрет расстилала постель. Дурное предзнаменование для моей маленькой красавицы. Надо послать за чародеем, пусть заглянет в ее будущее. Но подобное нездоровое любопытство было не в ее характере. Она это знала и потому за жрецом Сета не послала. Тутмос передал с Дувейнене свое официальное согласие с выбором имени, но сам не пришел. Она знала, что он сейчас сосед в детской малыша Тутмоса. Вытянувшись на боку и положив голову на согнутую в локте руку, Хатшепсут бесцельно глядела в надушенный полумрак своей спальни и думала о своей сестре Неферухебит и маленькой Газели, которой давно уж не было на свете. Она так и не встала. Сенмут каждый день приносил ей девочку. Она играла с ребенком, прижимала его к себе, улыбалась, но с ложа не поднималась. Ее охватила страшная, мертвящая, убийственная апатия. День за днем она только и делала, что пила, спала и ела, не покидая надежного убежища своей комнаты. В аудиенц-залах и министерских кабинетах дворца Хапусенеп и Нени и Ахмус, отец Юсерамона, выбивались из сил, пытаясь справиться с растущей горой работы. А Тутмос и Асет охотились, катались на лодках и пировали. Суета и беспрестанное мельтешение их рабов и прислуги только раздражали измотанных людей, которые от зари до зари корпели в своих кабинетах. Сенмут как-то пытался сказать Хатшепсут, что без ее властной руки Огромная государственная машина Египта скоро встанет. Но та лишь раздраженно велела ему заниматься своими делами и напомнила, что люди не просто так становятся министрами. Тогда он обратился к Тутмосу. Зная, что кроме фараона идти больше не к кому, хотя его тошнило при одной мысли о встрече с ним. Время Сенмут выбрал неподходящее. Тутмос, Осет и их маленький сын как раз отплывали в Мемфис поклониться богине Сехмет, так что Сенмуту пришлось говорить с ним среди толпы прихлебателей на ступенях у причала царской барки, которая покачивалась на воде, развернув флаги в ожидании фараона. Тутмос просто отмахнулся от него. «Вернусь, тогда и посмотрим», — бросил он, не сводя глаз с Осет, которая, покачивая бедрами, взошла по сходням, обернулась и поманила его к себе. Сенмут отошел, еле сдерживая беспомощный гнев. А когда Тутмос вернулся, ничего не изменилось. Пиры продолжались по-прежнему. Наконец, жарким душным вечером Хатшепсут отправился Нехези. Он без предупреждения ввалился в покой, где она сидела на постели, абсолютно голая, не считая тонюсенькой повязки на бедрах, и вяло перебирала на коленях полузасохшие цветы лотоса. На столике возле кровати стоял пустой винный кувшин. Поклонившись, генерал решительно шагнул к ложу и остановился, глядя на женщину сверху вниз. — Пора вставать, Ваше Величество! — недопускающим возражений тоном сказал он. — Дни летят, Египет нуждается в вас! Она поглядела на него лишенными блеска глазами. — Как ты попал сюда, Нехези? — Приказал моему солдату пропустить меня, разумеется. — Чего ты хочешь? Он настойчиво склонился над ней. — Я ничего не хочу, Ваше Величество, но ваша страна жаждет вновь почувствовать вашу руку. Почему вы лежите здесь, точно больной ребенок? Куда подевался командир царских храбрецов? Я не пойду за вами в бой. Нет, пусть хоть тысячи тысяч кушитов соберутся под стенами города. — Это государственная измена? — На миг в ее голосе появилась былая суровость. «Кто ты такой, черномазый Нехези, чтобы говорить с царицей в таком тоне? Я хранитель вашей царской печати, бесполезного куска железа, который болтается у меня на поясе и уже начинает мне надоедать. Я ваш генерал, чьи солдаты толстеют и бесятся от безделья. Почему вы не встаете?» Она поглядела на его могучие черные руки, умоляющие разведенные в стороны, мускулистый торс, спокойное лицо, лучившееся жизненной силой, и обиженно заворочилась под прохладным льном. — У меня голова болит, — сказала она, — и день за днем я как в бреду. С тех пор, как жрец назвал мне имя моей дочери, я ослабла, устала так, будто это имя вытянуло из меня все силы. Я все время только о нем и думаю, Нехези. Это имя не дает мне покоя. — Это всего лишь слово, — отрезал он. — Да, в имени заключена великая сила, но только от человека, носящего его, зависит, будет ли эта сила дурной или доброй. — Неферу Хибит умерла, — произнесла она медленно. — Случайно ли ее имя снова вошло в мою жизнь? — Нет, — теперь же он почти кричал на нее, — не случайно. Это хорошее имя, это царское имя, имя... возлюбленный Амоном, разве он даст дочери своей имя, которое принесет ей вред? Разве ваша сестра умерла из-за имени? И неужели она стала бы насылать проклятие на вас, ту, которую любила и с кем при жизни делила все? Ваше Величество, вы позорите себя, свою сестру и отца вашего Амона. Не дожидаясь разрешения, он смерил ее полным обжигающего презрения взглядом и выплыл из комнаты, рыкнув какой-то приказ стражнику у дверей. Хатшепсут лежала, глядя ему вслед, ее сердце колотилось все быстрее. Его слова взволновали ее. В ужасе женщина спросила себя, что она делает здесь, в темноте и тишине, когда снаружи все живое, все радуется свету Ра, и зеленые ростки снова пробиваются из земли, но с места все же не сдвинулся. Однажды утром, когда Асет не здоровилась, а простуда и больное горло сделали ее колючей и раздражительной, Тутмос пошел в детскую навестить дочь. Она, как обычно, спала. Маленький Тутмос двигал ручками и ножками, улыбался и норовил выскользнуть из пеленок. Отец рассеянно смотрел на девочку. Морщина озабоченности пересекла его обычный гладкий лоб. Наконец он вошел к Хатшепсут и сел в кресло у ее постели. — Ну, как ты сегодня? — спросил он. Она посмотрела на него искоса. — Неплохо. — А как ты чувствуешь себя в роли правителя? — Никак. Пусть всем занимаются министры, а иначе зачем они нужны? Его слова до такой степени напоминали ее собственный ответ Сенмуту, что она села в постели, пораженная ужасом. — Ты что, хочешь сказать, что не просматриваешь каждый день депеши? — Нет, не просматриваю. Чтение мне никогда не давалось, а бормотание песцов меня усыпляет, зато я отлично поохотился. Вид его глупого, самодовольного лица взволновал ее больше, чем что бы то ни было за последние несколько недель. Ей захотелось протянуть руку и пощечиной согнать эту бестолковую усмешку с его физиономии. Разозлившись, она скользнула с кровати и позвала на Фред, приказав принести ей одежду. «А я-то думала, что ты тут правишь в свое удовольствие, а ничего, оказывается, не делалось». Умоляющее лицо и гневно поджатые губы Сенмута встали перед ее глазами. Но о чем он ее просил, она так и не смогла вспомнить. «Значит, пока я отдыхала, ты только и делал, что играл в игрушки?» «В игрушки, в них только дети играют». «О, мой бедный Египет!» — прошептала она. «Что я с тобой сделала?» Озадаченно он повернулся к ней, как раз в тот момент, когда она скользнула в широкое платье и затянула его поясом. «Хатшепсет!» — начал он было. Она приказала принести еды и молока, и только потом перевела на него взгляд. «Я хотел поговорить с тобой о Неферуре», — продолжал он. Она выслушала имя бесстрастно, дивясь, почему оно так расстраивало ее раньше. Туман в ее голове быстро рассеивался, хотя ноги все еще дрожали. Мыслями она была уже в аудиенц-зале, предвидя, какая огромная пачка нечитанных документов ждет ее печати. «А что с ней такое?» «Ты говорила с лекарями. Она выглядит слабоватой». Сенмут тоже это заметил. Но они говорят, что она просто хрупкая девочка и со временем вырастет такой же сильной и здоровой, как бычок в твоем загоне. Уголки ее губ поползли вверх. Из нее выйдет хороший фараон. Его так и подбросило в кресле. Ну, это уж мне решать. Появилась Нофрет. За ней целая вереница служанок, нагруженных подносами с едой. Давно уж Хатшепсут не ела так основательно. Она уселась на подушке и принюхалась, предвкушая еду. «Рыбка! Славная рыбка!» Неожиданно она посмотрела на Тутмоса в упор. «Я так не думаю. Готов ли ты, фараон, объявить Неферуру царевичем короны, своим наследником?» «Нет, конечно. Что за нелепая идея? Твой отец поступил именно так. Если б не ты, я была бы сейчас фараоном. Значит, ты считаешь его нелепым?» Но Фред сняла крышку серебряного блюда и положила еды на тарелку Хатшепсут. «Да, считаю. Нет больше никакой необходимости спорить из-за престола наследования. Я собираюсь объявить своим наследником моего сына, Тутмоса, и со временем женить его на Неферуре, чтобы узаконить его право». «Ничего подобного». Она отправила в рот большую ложку еды и, смачно жуя, потянулась за водой. «Можешь объявлять все, что тебе будет угодно, Тутмос. Но я никогда не позволю Неферуре выйти замуж за Тутмоса. Я решила основать новую династию. Династию цариц. Я перепишу закон». Он был потрясен. «Никто не может переписать закон. Фараон должен быть мужчиной. Что ты хочешь этим сказать? Что у фараона должны быть мужские органы? Или что он должен будет править страной решительно и твердо, как подобает мужчине? Кто из нас Египет, Тутмос, ты или я? Можешь не отвечать, и закрой, пожалуйста, свой рот, ты меня от еды отвлекаешь. Египтом правлю я, а после меня придет Неферура и станет фараоном. Фараоном будет Тутмос? Не будет. Тутмос встал, еле сдерживая желание поддеть как следует ногой ее стол, чтобы все ароматные блюда выплеснулись ей в лицо. Амон мне в свидетели. Тутмос будет править Египтом. Это так же верно, как то, что я фараон, — прорычал он. А ты спятила, как перегревшаяся на солнце шавка. Ой, Тутмос, уходи. Улыбаясь, намахнула на него рукой. Да, и вот еще что. Если не объявишь Неферуру своей наследницей, никогда больше не бывать тебе в моей постели. Это я тебе обещаю. Разъяренный Тутмос зашагал к двери. «Невелика потеря! Стерва! Сука! Нужны мне твои кости!» Он распахнул тяжелую бронзовую дверь и вышел, но не успел, спотыкаясь, пробежать и половины коридора, как на него нахлынули воспоминания о тех немногих ночах, которые он провел, забыв обо всем на свете в ее объятиях. И, выскочив ее заросшие тенистыми раскидистыми ивами сад, фараон выругал жену последними словами.